Представляете, вот я маленький папа, и он был маленький. Представьте, какой он был маленький. Выросли, и что, ну что выросло, то выросло. Вот. И мальчик, и он срос, он вот такой вот вырос. А теперь подумайте, сколько раз вы его использовали в жизни. Вы никогда даже не задумывались. Просто пользовались и все. Благодарили вы его когда-нибудь? Нет. Слова доброго он не слышал никогда от вас. Учимся по-другому относиться. Скажите, прости меня. Я очень люблю тебя. Очень дорожу тобой. Спасибо тебе за все, за все. И от души полюбите его. Вот каждую клеточку в своем теле. И послушайте, как он от вас. На ваш выбор. Все мысли в этом плаче. Кто что слышит? Какие ощущения в пальце? Что? Теплый стал. Скрипит. Точечки колючие. Колючие точечки. От души. Зачесались, видно стало. Ой, полюбите. Может быть, все, тело захочется полюбить. У меня всегда краснеет и начинает увеличиваться как-то. Мне тоже краснеет. Гордый такой становится. Хорошо. Значит, что происходит? Там, где наши мысли, там происходит прилив. Да, прилив и энергии, и кровь туда приливает. У некоторых покраснел, запульсировал, да, то есть там активизация происходит. Мы только думали о нем. Поэтому, когда мы направляем куда-то свое внимание, там происходит уже работа. Вот посмотрите на микрофон. Тем более там горит это самое. Смотрите, не отрываясь. Если не отрываясь, четко видно мое лицо? Нет. А вторую руку не отрывается, вообще расплывается, так? Вот эффект микрофона также в этой мысленной работе будет. Там, где ваше внимание, там идет работа. Все остальное расплывается. Если мы захотим все сразу взять, все будет расплывчато. Поэтому на первых порах, когда мы еще не научились вызывать отклика, вот так вот, только подумали, вот печень, и она вся тут пульсировала, завозилась там. Она еще, знаете как, мозг, печень, алло, печень, печень молчит. Опять, алло, печень, печень молчит. Алло, печень, твою мать, да, ой, извините, да, печень, на, чего, услышит, наладили связь, то есть, начали с ней разговаривать, да? Да услышь ты меня, наконец, я, о, хозяин. А почему? Связь разорвана. Никогда не говорили, она даже не понимает, что вы к ней обращаетесь. Как это, как? Ну, хозяин про меня вспомнил. И только начал там ответить. Вот мы наладили связь, да? Вот. Поэтому мы сейчас будем налаживать связь в виде со всем своим телом, с каждой клеточкой, просматривая, направляя мысли, создавая образ здорового органа. Нет еще этого, а мы говорим здоровый. Об этом еще будем говорить. Так, значит, работа будет мысленная. Учимся слышать себя изнутри, погружая свои мысли вовнутрь. Мы очень такие, везде нам, мы все видим, все знаем, это надо, и это надо, и это. Опознать мир, глубину его можно, погружаясь в себя. И вот, может быть, хватит хапать вокруг, познавая себя, познаешь мир. Каждой клеточке. Это целый и макро, и микрокосмос. Поэтому пришла пора нам познать себя изнутри. Для чего? Для созидания. для восстановления, для того, чтобы активизировать работу внутри. Понятно. Ну что, эту работу, как хотите, можно выполнять с открытыми глазами. Но для того, чтобы была концентрация, мы предлагаем закрывать глаза. Когда мы занимались на второй ступени, то мы учили язык тела. Для чего? Для того, чтобы, допустим, разработать в себе, развить такое качество, как любовь. Первое, что мы говорим, что язык тела всегда показывает тысячных людей. Как можно понять, сейчас или смысленно, и современная психология дошла до того, что когда беру на работу, специально я читала лекции для бизнесменов, как выбирать человека, который пришел устраиваться на работу. Они знают, как пригласить, как заговорить с ним. Садитесь, пожалуйста, не скажите. Им могут сказать спасибо, до свидания, не надо походить. Почему? Я прекрасный специалист. Спасибо, скажи. Следующий. Почему? Ну потому что язык тела показал, что этот человек комплексует, он не уверен в себе, он закрыт. Вот если вы хотите получать пользу от занятий, учитесь управлять своим телом, убирать эти закрытые позы. Это говорит ваша внутренняя закомплексованность. Особенно молодежь. Снимайте эти с себя, особенно вам здесь. Чтобы выживать, надо себя изнутри почувствовать очень сильно и уверенно. Хорошо. Это нужно начать. Я сама изменяю, пытаюсь сесть открыто, или эта работа сначала будет изнутри, и это будет приходить к моему телу? Сейчас мы это делаем. Хорошо. Но это не основное. Мы сейчас будем работать со здоровьем, да? Это уже я сказала просто с забегом на дорогу. Ну, поехали. Глазки закрыли. Ревизия здоровья. Улыбнулась, потому что работа очень приятная. Очки сняли. В смысле навсегда. Прям мысли для себя скажите, я снимаю совсем. И представьте, что вы только что проснулись. Тело расслабленное после сна. Дыхание ровное, в душе спокойно, тепло. И вы сказали себе, я проснулся, я живу. Я самый красивый человек на свете. Послушайте, как где-то в душе потеплело. Улыбнулись. Чего, сами не знаете? Просто такая улыбка, которая настраивает, что день будет великолепный, и будет все замечательно. Как вы себе представите, такой будет день. Учится. И еще лежа в постели, теплые, расслабленные, начинаем просматривать свое тело. Начинаем с головы. Волосы красивые. Как на той рекламе, даже лучше. Вот так вот махнули. Они блестящие, пышные. Просматриваем лицо, кожа. Нежные, бархатистые, подтянутые. Глазки. Видят на 100%. Скажите им тихо. Но от души, что вы очень-очень любите их и цените. Посмотрите свой нос. Носик-курносик. Такого носика нет ни у кого. Только ваш. Самый прекрасный на свете. Губы. Красивые. Нежные. Чувственные. Хорошо, тело расслаблено. Еще вы примитесь и снова расслабьтесь. Хорошо. Ушки. Самые лучшие уши на свете. Похвалите их, что они все прекрасно слышат. Просмотрите шею. Хорошо, умницы. Внешне создайте образ. Спинка. Гибкая. Пластичная. Позвоночник. Здоровый, красивый. Сильный. Хорошо. Со стороны живота себя посмотрели. Животик подтянутый. Грудь красивая. Руки. Рукам можно целый гимн спеть. Руки. Создатели всего прекрасного на земле. Просмотрев внешне, поговорите со своим сердечком. Послушайте его. Вот оно отзывается. С улыбкой. Где улыбка, там приток питательных веществ. Вашему сердцу нужна доброта и улыбка ваша. Подарите ему эту улыбку. Объясняю, что такое улыбка. Улыбка – это когда уголки губ тянутся вверх, как упаковка счастья. Молодцы, умницы. Поняли? Хорошо. И сердечко ответило вам за вашу улыбку. Тук-тук. Просмотрите свое тело изнутри. Может быть, познакомьтесь со своими любимыми органами. Они, как малыши, давно ждут, чтобы вы обратили на них внимание и сказали им, что очень цените, любите. Может быть, просите у них прощения. Не бойтесь просить у них прощения, они обязательно поймут вас. Хочется плакать, не сдерживайте, плачьте. Если пошел такой вот изнутри, девушка, не плачет. И переводите свое внимание от одного органа к другому. С благодарностью. Начните, наверное, с тех, которые чаще всего просят этого внимания. Все органы, на какие их вообще имеете представление. Просмотрите свои ноги. Красивые, длинные. От нижней челюсти. Стройные, подтянутые. Мышцы упругие. Кожа бархатистая и нежная. Коленочки здоровые. И опускаем свое внимание вниз, скользим по ногам. Помните, все важно. Просмотрите стопы ног, пальчики, подошвы. И как бы в зеркало посмотрите на себя. Вы прекрасны. Просмотрите. Скажите, да, вот это я, вот это настоящий я. Сделали вдох, выдох. Потянули ручки вверх. Ножки и мяукнули, как котята. Помните, вы во втором классе ходили, мяукнули. Хорошо, хорошо, и глазки открыли, как будто только что проснулись. И похвалили себя, ну, молодец. Умница, хорошо поработал. Ну что, получилось? Хорошо, вот в этом месте у нас находится вилочковая железа. Она функционирует где-то до 15 лет. Иммунная система. Да? А потом она засыпает. Но если ее разбудить, она просыпается. И мы начинаем будить ее нежным таким похлопыванием. И произносим звук. Если поднимете руки, кто уже Рыкова «Опыт дурака или ключ к проблеме» начал читать. Хорошо. А кто еще не начал? Начни, пожалуйста. А кто уже дочитал? Хорошо. Можете второй раз начинать. Я честно вам говорю, я ее читала, я не знаю, сколько раз. Но каждый раз я даже так имею, открыт где-то, читаю, прямо открываю, читаю. Это та же книга, опять, я не читала, я клянусь, каждый раз я слышу в этих словах совершенно другую информацию. Это как будто бы другая книга. Опять, хоп, где-нибудь в середине открываю. Что-то та, что ли? Что за заколдованная книга, я не понимаю. Каждый раз я нахожу что-то, ну, совершенно я это упустила раньше. И вот смотрите, мы меняемся каждый день, наше видение меняется, да? Система Нарбекова тоже меняется. Она имеет, даже книга, как будто бы она уже в другой и в другую информацию оттуда для себя вытаскиваешь. У кого было такое, что это книга? Да? Вы понимаете? Поэтому, читая, даже те, кто читал, еще раз просмотреть прямо вот так вот для себя. Это, ничего себе, да? Открываем. И вот вы увидите, такое, там все рассказано, да? Когда эта книга вышла, это был взрыв. Это сейчас уже такого типа прям Мерзакариус Маркович что-то проводит встречу и прям выносит 4 книги, которые он написал. Вот это все библиотека Нарбекова, он говорит, не имеет ко мне никакого близкого отношения. Он только 4 написал. Да, это все остальное, это все бизнес. Бизнес. Он говорит, и мои, говорит, бабушку вспомнили, мою прабабушку мою вспомнили. И рецепты от кого только до Нарбекова чего только не придумали. Понимаете, какие-то, говорит, ученики мои появились. Что а вот такая это? Большая книга Нарбекова, энциклопедия есть вообще? Нет, это хватит. Это для нас. Петр Чалов, там Нарбеков тоже есть, правильно? Так, значит, мы с вами сейчас про опыт дурака. И вот он всякими такими рассказами, маленькими, коротенькими, рассказывает нам. И там есть такой рассказ, как его учитель воспитывал. Он воспитывал его палкой. Да? Как баба, ему больше всем досталось. Любил его почему-то всегда больше бьется. Наверное, очень хотел, чтобы он поумел. И вот он часто говорил, палку мою на сцену, да, когда объяснял. Он говорит, видите, у палки сколько концов? 2. У кого все зрение пошло? Мужик, идите сюда. Так, давайте я попробую. Так, давайте запуск сделаем, плечи расправим, палку, бабаху. Ну вы что, мне два горячих на кучу, больно. А как ты думаешь, вторым концом? Так же будет или по-другому? Не надо, все уже пошло. Значит, у палки два конца, и они одинаково бьют. И так, и так. Он на своей шкуре испробовал, наверное. И объясняя эту тему, он всегда говорит, вынесите палку, чтобы я объясняла ее с палкой. А что раньше ведь это детей учили вот, особенно в Европе, в Польше, в Германии, да, розги были, прямо учитель входит, розги. Раньше так было, да. Это слава Богу, нам повезло нас. Ладно. Итак, значит, вот оказывается, от чего зависит. Да? Вы пришли вот такие. И говорю, я так хорошо себя чувствую. У меня такое шикарное настроение. А вы мне скажете, хватит брать, у тебя что-то случилось. Чего? Ты что-то чувствуешь или что-то случилось? Правильно? Нельзя обмануть язык тела. Язык тела выдаст ваше состояние. Или вы вот такой вот пришли и говорите, я так болею. Да? Скажешь, притворяешь, что человек тебе надо куда-то уйти. Нельзя обмануть язык тела. Но можно взять под волевой контроль и управлять им через волевой усилие. Смотрите, Мерзакариус Маркович приводит такие случаи. когда один человек, у которого прыщик соскочил на носу, начинает ходить, выяснять, как лечить, сидит к одному доктору, тот ему говорит, что да это ерунда, там да, все пройдет. Он хоть плохой доктор. Ничего не знает. У меня прыщик, а вдруг это опасно. Все-таки на нас нос на голове. Это нормально. Я всегда так говорю. Чтобы на него все стрелки вести. Да, как что случается, это надо. Вот. Другой. Ему ногу оторвало. Да? Каток по нему прошелся. Его оторвали от асфальта. Везут, чтобы руку пришивать. Он говорит, ребята, быстро пришиваем. Через неделю мне в командировку. Мне некуда там. Травит анекдот. Еще ему ногу пришивает, а он еще медсестру за попочку ухватить готов. И еще свидание ему назначает. Что с ним происходит? Он через неделю едет в командировку, а тут с этим прыщиком ходил туда от одного врача к другому, там уже прыщ такой, да, и все больше и больше. И говорит, ты помнишь этого, который с прыщиком? Так все, сделаю ручку. То есть, понятно, вот это вот состояние в душе, вот это переваривание этой болезни, оно ведет куда? Туда. Да? А другое состояние, значит, что мы делаем? Вчера я вас спрашивала, кто хочет быть здоровым? Нет, кто поднял руку? Все. Прошу, все. Хотеть не вредно. Лежи и я хочу. Но от того, что я хочу, ничего не меняется. Еще одну мысль запомните, то, что я вчера проговорила. Когда мы говорим «я хочу», подсознание слышит, как ребенок. Говорит, да, ты хочешь, надо, хочешь, значит, ты болен. И говоря «я хочу», мы все время мысль какую закрепляем. Я болен, я болен, я болен. Значит, Нарбеков что предлагает? Перевернуться с ног на голову, как у той палки, два конца. Я, вместо того, что я хочу сказать, я есть здоровье. То есть, нет еще. Мысли самые плохие, мысли сразу действуют на нашу эмоцию, эмоция плохая, да, все плохо. Это отражается на теле, да, мысли руководят. А мы возьмем и все переделаем. Мыслями очень трудно управлять. Это надо изловчиться. Поэтому мы берем и лечим проблемы. Да? Они гнутся, а мы под болевой контроль. Плечи расправили, а сам садили. Дальше улыбаемся, как надо. У кашку. Опыт дурака. Про кого дурак сказал на ответ? Про себе, если вы знаете. Академик не боится называть себя дураком. Он дурак, он говорит, нет, не дурак. Он сказал, я дурак, потому что столько времени потерял зря. Не слушал учителя. А мы, преподаватели, примем дурки. Ну, это помогли бы прямо. Преподаватели такого. Да? А вот и нас. Простите. Дурки, второй степень. Я не буду вас так называть, чтобы кто не говорит, как я старался делать умное выражение на лице, да, и меня все-таки распознали. Да? Я прям правильно улыбаюсь. Значит, держим осанку. Улыбаемся. А улыбка не держится. Представляете? Потому что уже отвыкли улыбаться. Да? Как поймут неправильно, чего улыбаюсь. Да? А мы опять напяливаем улыбку. И уже она сначала искусственна, а потом уже внутри эта улыбка. И плечики держатся сами, и уголки все равно вверх, такое состояние. Вот такого человека вверх должно. Вот такой нужен. Которому блестят глаза, улыбка сама по себе. Как только держим несколько минуточек, вот уже держим, мысли уже какие начинают меняются. Светлые. А мы если эту энергию потеряли. Сегодня мы подумали, что все прекрасно. И завтра что? Все прекрасно. Надо все. И послезавтра тоже все прекрасно. И так идем, идем, и все прекрасно. Дальше. И нет результата, мы навязываем, мы говорим, есть результат. Да? То есть нет здоровья, а мы говорим, я здоров. Один глаз вообще ни хрена не видит, второй хорошо. Да, а мы говорим, глаза видят 100%. Они говорят, ты чего? Ну да, чего ты бьешься? Когда что? Для этого нет. А мы говорим, есть. Сегодня мы сказали, есть. Мы с ней послали, завтра мы получаем результат. Мы проверяем, как думает. Кто здоров? Я. Вот один только, я не сказал, я, остальные. Так, кто здоров? Я. Молодцы. Кто красив? Я. Кто счастливый? Я. Кто хочет быть красивым? Я. Значит, еще раз повторяю, когда стоишь, вот так лучше доходит. Держим ты свой. Значит, смотрите, если мы говорим «я хочу», подсознание воспринимает, что этого нет. Вот смотрите, вы идете и думаете, ой, я хочу эту книгу. И сознание говорит, да, у тебя нет этой книги, поэтому ты хочешь. И купи, и купи, да? Также мы говорим, я хочу быть красивым. Значит, сознание, да, ты так не красивый. Мы уже есть красивые. Вот скажите, мы простояли несколько секунд. Трудно держать? Да. Уже, да? Не тренированные, потому что тренируем. А что тренирует? Силу воли. Потому что на одном плече сидит тренер. И говорит, ты кончай ее слушать. Деньги заплатила, она по твоему номеру издевается, да, ну там. А на другой, на другом плече сидит воля и говорит, тебе, чтобы справиться с твоими проблемами по жизни, нужна такая будет сила воли. Ты постой еще чуть-чуть. На последний день я вам открою секрет этого упражнения. Одно из самых главных упражнений. Потом вы будете дома весь день.